не щадил ни глаз, ни рук, занимаясь всякими пустяками. Вся ловкость и смекалка моего быстроногого оленя, моего последнего из магикан, уходила на ничтожные поделки. Утром он подымался беспощадно рано. С наступлением зимы вставал в темноте. Я пеняла ему на это, даже хныкала. Он неизменно отвечал: «У меня много дел». А по утрам работа особенно спорится. Я с сожалением покидала теплую постель, однако чувствовала себя счастливой, хлопоча в нашей кухоньке, пока Норман приводил себя в порядок в довольно примитивной ванной комнате. Как-то я сделала ему сюрприз, сварив крепкий кофе. «О, зачем?» — сказал он, увидев на кухонном столе чашку дымящегося кофе. «Я и сам могу себя обслужить». «Верно, Норман. Но вам ни за что не сварить такого кофе. А я в этих делах специалистка». «Вот как? Какой-нибудь фокус? А я просто разогреваю вчерашний кофе. Вот мой фокус». «Даже не говорите таких вещей, Норман», — вознегодовала я, — «разогревать кофе. Но ведь его пить нельзя». «Какие вы все европейцы странные», — заметил Норман. И, отхлебывая горячий кофе небольшими глотками, он поднял глаза от чашки и посмотрел на меня. Я стояла возле полки под лампочкой, свисавшей с балки. Для него я, в пеньюаре, озябшая и еще сонная, представляла собой классический тип европейской женщины, причем безразлично какой — гречанки, норвежки, испанки. Именно в такие минуты я особенно остро ощущала всю банальность и одновременно нелепость своего приключения. Что я, в сущности, здесь делаю, в этой хижине, убранной в псевдотрапперском стиле, среди снегов, в 10 днях пути от родной страны, с этим юношей, по собственному его выражению, на 200% американцем, в глазах которого я полубогиня, полукухарка. Норман продолжал. «Да, все-таки странные вы, европейцы. Мы, по вашему мнению, слишком ребячливы и практичны. А сами вы придаете бог знает какую важность ничего не стоящим пустякам». «А значит, хорошая кухня, по-вашему, ничего не стоящий пустяк? Вы все это преувеличиваете насчет хорошей кухни». Не удержавшись, я нравоучительно заметила, что французы сумели превратить жизненную потребность в искусство. И это не такая уж мелочь. «Искусство это, — произнес Норман безмятежным тоном, — действует всего лишь в течение нескольких минут, пока глотаешь кусок». Я невольно рассмеялась, но тут же замолкла, ибо изрек он это с важным и загадочным видом, который в моих глазах придавал ему особую прелесть и приближал моего друга к его предкам. И каждый раз, когда у Нормана становилось такое лицо, я была уверена, что обязательно услышу от него какой-нибудь весьма глубокомысленный афоризм. Я обошла стол и встала за его табуретом, положила обе руки ему на плечи и сквозь шерстяную рубашку почувствовала твердые мускулы. Я приблизила свое лицо к его лицу и ощутила щекой его горячую после бритья щеку, его кожу без малейшего изъяна, прикосновение к которой имело надо мной почти магическую власть. И смутная тоска, но все же тоска, сдавила мне горло. Я произнесла: «О, Норман, как мне бы хотелось, так бы хотелось!» Он легонько прижал ладонями мои руки к своим плечам. «Да, дорогая?» — спросил он более предупредительным тоном. — «Чего бы вам хотелось?» Я и сама не знала точно, чего именно. Я предпочла бы стоять так, не шевелясь, не произнося ни слова. Какая-то цепенящая грусть овладела мною. Однако, когда участником разговора был Норман, приходилось уточнять. «Мне хотелось бы, — сказала я, — чтобы вы поскорее, ну, скажем, завтра, повезли меня в горы. Мы наденем лыжи». Охотно отозвался он.